Место Святого Писания, которое желаю предложить, записано в Святой Евангелии от Матфея, 25 глава, 21 стих. И Господь говорит: «Добрый и верный раб, в малом ты был верен». Братья милые, каждому из нас обязательно что-то дано. Может быть, кто-то думает, что ему очень много дано. Может быть, в нашем сознании это великое, очень тяжелое, трудное дело, но в целом это малая малость, что нужно сделать, что Бог повелевает. И какое это счастье, когда в конце пути Бог оценил все твое старание, все прилежание твое, всякое бережное отношение к твое. И Он оценил все твои 30, 40, 50, 70 лет служения и говорит: в малом ты был верен. Войди в радость господина твоего. Братья милые, там, кто будет неверен, туда вообще не пустят. Тем совсем другой приговор. Может быть, скажет: ленивый и лукавый раб. Другое определение и другое место войти придется. А здесь добрый, верный. Если сказано добрый, кристаллизуется характер, отношений, многочисленные проверки, и он остался верным. Это характеристика всей жизни твоей. Не только добрый, но он и верный. Если верный, то много поручений было, много обстоятельств, где одни так склонялись, другие иначе склонялись, а он самую правильную позицию занимал. И Бог одобрил и говорит: ты хороший, добрый и верный раб, который не имел ни одного отпуска, ни одного выходного ради того, чтобы как-то не заниматься тем, что бы служило во славу Господа. Любой час свободный, все время мысль посвящалась тому, чтобы еще сделать. Дарование, которое ты получил, выполнил с самой высокой оценкой. А я понимаю, что самая высокая оценка – это может дать только Бог. Мы, братья и сестры, можем ошибаться, смотреть друг на друга. Я не знаю, кто какую мне оценку даст. Не знаю. Но нельзя сказать, что мне безразлично, какую вы мне оценку дадите. Я так не скажу, конечно, не скажу. Но смею свидетельствовать, что не все правильную оценку. По внешности мы даем оценку. Последнее слово за Господом. Это каждый должен помнить. И когда будем переходить в вечность, мы уже будем знать, что Он одобрит все мои деяния. Вот это нормальное положение каждого служителя. Да не только служителя. Недавно отошла вечность одна наша сестра, мать 15 детей. Мне не удалось быть на этих похоронах, хотя я был недалеко, хотя сердце горело мое. У этой матери из 15 детей 6 служителей и все члены церкви. И как-то я сердце свое так вот настроил, или оно настроилось, я не знаю как, но мне было торжественно приятно ее переход в вечность. Она неожиданно отошла в вечность. Она уже, конечно, в преклонных годах. Добрый и верный раб. В малом ты была верна. Сказать «в малом» ей на всю жизнь хватало бремени, горя, трудностей. Она была верна в том служении, которое Бог ей дал. Конечно, Бог усмотрит ей и награду. Хотя не ради награды она служила Богу, Он скажет ей: «В малом ты была верна», хотя мы скажем: «Какая большая нагрузка, 15 детей». А между прочим, один эпизод вспомню. В этом доме было совещание. Ну, я заехал, местные братья быстренько собрались во времяночке, и мы там до полпервого имели ночи, имели общение, пока все вопросы решили. А полпервого я выхожу, думаю, а у калитки машина моя стоит. Думаю, сейчас выйду, через полчасика буду в Кишиневе, 40 минут и все. А начало второго я уже буду дома. И вдруг хозяйка, вот эта отошедшая, мать 15 детей, меня у калитки поймала. Она сидела на табуреточке. Табуреточка поставлена была у калитки. «О, брат Миша, хорошо, пойдем ко мне домой». Я говорю: что вы, какой домой, полпервого? «Дети ждут тебя, дети ждут. Представь себе, до полпервого я тебя ждала, дети ждут, и ты вдруг не придешь. На 5 минут, я говорю шоферу, через 5 минут приду». Прихожу. Вы знаете, все дети спят. Все спят. Некоторые за столом спят. Некоторые не раздеваются. Ну, вполне понятно, ну, полпервого ночи. Она быстренько, ну, село, ведро воды, намочила полотенце и каждому вытирает личико. «Вставайте, вставайте, брат Миша пришел. Вставайте, вставайте». Все вытираются, сонные вытираются, все садятся. Все. «Ну, давайте споем». Они что-то спели, что-то. А я думаю, попался я. Ну, 5 минутами, да не обойдешься. Если они спели, что я, через 5 минут прошло, я должен уходить. 1,5 часа я с ними был. Это самое ночное общение по доброй воле с детишками. 1,5 часа. Что-то я им, не помню, уже рассказал. Помолились Господу. Так сердечно все вышли меня провожать. У калитки мы расстались со всеми. Из тех детей... Некоторые сейчас служителями, кто в Беларуси, кто где в другом месте, но несут служение. В малом была верна. Братья, милые, не только лишь мы должны ждать, какую оценку мне даст Господь, а мы должны видеть на результаты нашего служения. Если ты принял церковь в 100 человек, невелика тебе цена или мне цена? Прошло несколько лет, а у меня 40 человек. А где же остальные? Ну, я не говорю про особые обстоятельства, которые могут быть. Но я свидетель одного членского собрания. Часто приходится быть на членских собраниях. Конечно, часто. На деловых. И под Новый год пресвитер говорит... А я присутствовал на этом членском собрании. Я даже скажу, какая это церковь. В Эстонии есть город Кохтла-Ярве. Вот я там был. И пресвитер говорит: «Братья и сестры, знаю, что я вам любезен, и вы мне. Но, пожалуйста, освободите меня от ответственного пресвитера. Давайте выберем другого». Все хором: «Нет, мы вам доверяем». «Знаю, что доверяете, знаю, но не могу». «Почему?» «Я у вас, братья и сестры, 4 года пресвитером, и ни одного обращения, ни одного покаяния нет. Разумно ли мне быть пресвитером и дальше? Я предлагаю выбрать другого». Кто-то говорит: «Ну как же так? Вы когда приступили к служению, было 90, а сейчас 160. А он говорит: «Верно, 160. Но посмотрите на этих 70, на которых увеличилось. В основном приезжие. И ваши дети, которые вами воспитаны и приведены в церковь, а мне только лишь их крестить оставалось. А так, чтобы кто-нибудь из грешников пришел, но нет такого случая за 4 года. Кто-то из рядов говорит: братья и сестры, а брат-то наш прав, но нам не следует избирать другого, а давайте лучше поразмышляем, как исправлять эту ситуацию. И знаете, избрали все равно его, но он взял обещание со всей церкви, что будут искренне помогать в деле благовестия, договорились. А дело было под новогоднее служение членского собрания. Договорились на вечернее служение пасхальное. Каждый приведет своего соседа или неверующего мужа, или кого-нибудь, но обязательно приведет. Для этого 4 месяца готовиться надо. И я пожелал быть на этом собрании пасхальном. Думаю, какой результат будет. И был. В тот день было большое покаяние. Я не помню, сколько человек покаялось, но покаялись. Вот такое делает Господь. И мы должны оценивать, братья, видеть свой результат. Я согласен. Не всегда все подсчитать, чтобы подсчитать весь результат моего служения. Согласен, может быть, после смерти только лишь моей, твоей будет результат, еще всходы благословенные. Все это так, но все равно результаты труда должны быть очевидны. Я переживаю, когда читаю события Кореи, Дафана и Аверона. Невольно думаю о себе. А какая моя была бы там позиция? Вот на что хочу обратить внимание. Масса людей были недовольны Моисеем и Аароном. Все священства, все равны пред Богом. Почему это вы руководящие? Ну, в общем, Бог поразил многих, тысячами поразил. И Корея, Дафана и Верона убрал. А волнение все равно продолжается. И вот, наконец-то, Бог решил показать каждому, кто, на кого как Господь смотрит. И объявляет Моисей. 12 колен Израилевых главы. Положите здесь все посохи свои. Посох – это палка. Сухая палка, на котором ты упираешься. И все положили посохи свои. И Аарон, и все остальные. А на следующий день, утром, подходите, каждый берите свои посохи. И каждый взял свою сухую палку. И только лишь одна палка не была сухой. Миндальные плоды были на этом жезле. До сих пор они стояли вместе рядом всегда. И Бог единый знал каждого сердца и степень приближения к тебе. И никогда не показывал, что у тебя вот состояние ровно как сухая палка. Но если ты домогаешься, если ты подумаешь о себе, к сожалению, Бог покажет твою пустоту, похожую на сухую палку, и жизни никакой нету. Ах, думаю, Боже мой, если бы я положил в числе там 12 свой жезл в общую кучу, ах, как стыдно бы мне было бы на завтра принимать, ну, сухую палку. Но последнее слово за ним остается, братья милые. Бог скажет свое последнее слово. Только лишь нам нужно себя контролировать, себя все время настраивать тем, что не быть довольным своим служением вчерашней проповедью, Кто-то будет крутить мою проповедь и будет получать наслаждение, звонить по телефону. Ой, какой, брат, слово ты сказал. Какое слово? Да и не знаем. И приводит в пример, я думаю, когда же я говорил проповедь? Ну, сколько-то лет назад говорил, а уже записано, и они восторгаются. Мне ли восторгаться? Мне нужно, если сегодня Бог меня благословит, если сегодня я еще сочный и плодовитый и могу принести пользу, а хвалиться вчерашними днями, так это для вчера, а сегодня? Вышли хорошо. Кто остановил вас? Даже хорошо идущие, даже имеющие авторитет, даже те, кто беспрекословный авторитет, Бог смотрит на сегодняшний день. Вышли хорошо. Кто остановил вас? Или Ефесской церкви? Знаю твои дела. И труд, и терпение. Ну, и ты старался, и трудился, и не изнемогал ради моего имени. Но сегодня ты не такой. Сегодня на колени, посмотри на свои колени, мозоли где твои? А лет на 20 тому назад отличались твои колени своими мозолями. А сегодня их нет. Почему? Неужели теперь без молитвы, а только лишь вчерашним опытом можешь совершать служение? Да, конечно, соберется молодежь, есть о чем сказать. Кто-то спросит, ну, расскажите, как там в тюрьме было, как вас первый раз арестовали или последний. Ну, там есть что сказать по памяти, из своих архивов раскрыть и все. Это все вчерашнее, вчерашнее. А что сегодня есть? А Бог даст определение сегодняшнему дню и в целом всей жизни. Никому не дам моей славы, и в то же время благословляющих меня прославлю. Это функции Бога нашего. За Ним последнее слово всегда. И я хочу просить, милые, все присутствующие здесь, безусловно, что-то должны делать. Если ты раб Господень, Бог ждет от каждого из нас, и характеристику каждому будет дана. Так вот, помолимся, милые, чтобы нам не постыдиться в день последний. Авторитет мы здесь можем себе собрать, но он будет фальшивым. А у Бога за ним последнее слово. Если он скажет «добрый и верный», а если сказал «верный», много ситуаций было. И во всех деяниях твоих ты проявил верность до конца. Да будет имя Господне благословенно, дожить нам до славной характеристики, которую даст нам сам Господь. Аминь. Для души счастье в красках зорниц, в полуночной тиши, в щебетании птиц. Но томясь и грустя, убеждался в одном. Без Христа, без Христа и пуста, если я без Христа, жизнь одна суета, и все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом, и все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом.